Вспоминали, что полевки довольно бесцеремонно ведут себя в утепленных соломой блиндажах и землянках, но во всех исследованиях по тулеремии природным хранителем заразы названа водяная крыса. В часть приехал опытный эпидемиолог, специалист по инфекционным заболеваниям, профессор Георгий Павлович Руднев. В 1934 году Руднев, тогда еще сотрудник ростовского профессора Бориса Страдомского, участвовал в борьбе с тулеремией на Кубани. Молодому ученому на всю жизнь осталась памятна эта пора его жизни. Его талантливый учитель простудился и погиб в разгар борьбы с тулеремией в Сальских степях. Но там же, под руководством Страдомского, Руднев и остальные члены экспедиции сделали много важных наблюдений над тулеремией. Теперь на фронте Сергей Павлович долго осматривал больных в госпитале и медсанбатах и, наконец, убежденно заявил, что солдаты действительно болеют тулеремией, но не той хорошо известной медикам бубонной формой, а сравнительно редко в мирное время формой легочной, которую за 8 лет до того Руднев открыл в Сальских степях. Но как объяснить, что болезнь началась в декабре, когда водяных крыс и в помине нет? Об этом профессор Руднев тоже мог рассказать немало. Война разрушила не только заводы и фабрики, жилища и дороги. Отразилась она и на жизни природы. Боевые действия сорвали уборку. Брошенный под открытым небом немолоченный хлеб вызвал осенью 42-го года небывалое размножение грызунов. Давно уже полевки не имели такой обильной пищи. На левом берегу Дона, где только что сформировались два новых фронта, грызуны гигантскими стаями в сотни тысяч голов пересекали путь воинским частям. Когда начались холода, вся эта армада двинулась ближе к человеческому жилью. «Не испытывая страха перед людьми, — писал современник, — они свободно передвигались по улицам, проникали в жилье, забирались на столы, за которыми сидели люди, в карманы, шинели, полевые сумки и вещевые мешки, десятками набивались в обувь, снятую людьми на время отдыха. Их обнаруживали в постелях, они бегали по спящим». Поистине мышиная напасть на Дону мало чем отличалась от легендарного крысиного нашествия, которое поэт Жуковский описал в своей знаменитой балладе о гибели епископа Гатона. Уже в начале осени солдаты и местные жители стали находить на дорогах мышиные трупы. Опыт 15 лет изучения тулеремии подсказал научным сотрудникам Ростовского противочумного института, которые обслуживали группу войск в этом районе, какая именно болезнь губит грызунов. Нечто подобное ростовчане наблюдали на Дону за 10 лет перед тем. В результате кулацкого саботажа 1932 года хлеб на полях остался неубранным, и так же, как во время войны, мышиная напасть закончилась тулеремийной эпизоотией. Человек вольно или невольно сам создал очаг болезни и сам же вторгся в него. События повторились через 10 лет с абсолютной точностью. Грызуны начали заражать жителей донских станиц. В районе мышиной напасти инфекция угрожала человеку со всех сторон. Те, кто растапливал загрязненный мышами снег для питья или ел испачканную грызунами пищу, страдали от брюшной, абдоминальной формы тулеремии. Их мучили сильные боли в животе. У других болезнь походила на ангину. У тех, кого мыши кусали во сне за пальцы ног и рук, возникали бубоны в пахах или под мышками. Бойцы подвергались опасности, даже утепляя немолоченным хлебом блиндажи и землянки. Вдыхая соломенную пыль, насыщенную микробами, солдаты заболевали той самой легочной формой, которую не распознал в первый момент военврач Угрюмов. Да, сюда, в Смоленскую область, тоже добралась мышиная напасть, а с ней тулеремия. Бывшая стоянка первой части оказалась, как видно, очагом тулеремийной эпизоотии. Больных, понемногу прибывавших из этого очага в инфекционный госпиталь, долгое время считали гриппозными. Едва ли следует обвинять военных врачей в неграмотности. Легочную форму даже специалисты-тулеремиологи именуют подчас гриппозной. Но пока больные вылеживали в инфекционном госпитале, в расположении части происходил, очевидно, и другой процесс. Долгое время вдыхая и глотая малые дозы заразного материала, остальные бойцы постепенно привыкли к тулеремии. У них возник иммунитет к болезни. Другое дело, когда в очаг эпизоотии мышей вступила свежая часть. Тут будто сухих дров подбросили в костер. Так выглядела разгадка болезни. Впрочем, как любил говорить академик Павлов, объяснение в науке – дешевая вещь. Командование ждало от медиков не просто объяснения, а конкретных и решительных мер. Вот тут-то и пригодился военным врачам и эпидемиологам опыт тех 15 лет, в течение которых у нас в стране изучали тулеремию. Ни одна армия прошлого не знала отрядов, куда входили бы зоологи, химики, врачи-эпидемиологи и специалисты по уничтожению грызунов, дератизаторы. Такие отряды в самое короткое время обучили войска бороться с грызунами и предохранять себя от болезни. На фронте возник второй внутренний фронт. Землянки, блиндажи, кухни, колодцы. Солдаты обносили ледяными стенками полуметровой высоты. Мастерские, ремонтировавшие оружие, начали изготовлять десятки тысяч мышеловок. Химики принялись хлорировать колодцы. Только на Дону они очистили около 20 тысяч водоемов. И готовить газовые атаки против мышей в землянках и блиндажах. В ящиках с пометкой «Яд» в пораженные районы доставлялись ядовитые приманки в виде галет. Санитарной очистке подвергли склады и столовые. И в довершение всего для уничтожения мышей на фронт были доставлены кошки. Не станем иронизировать над этой малой войной с грызунами, которую ученые-медики и военные врачи вместе с командованием боевых частей предприняли в разгар самых горячих боев с фашистской напастью. Инфекционные болезни с древнейших пор сопровождают войны, и ни разу ж микробы ставили на колени непобедимые армии. Стоит вспомнить чуму, остановившую продвижение Наполеона на Ближнем Востоке, холеру, которая прервала Ирано-турецкую войну 1821 года и сорвала экспедицию французских войск в Добруджу 1854. Нельзя забывать и о сыпной тифозной вше, грозившей в годы гражданской войны, по словам Ленина, задушить социализм. Великая война с фашизмом показала не только силу нашего оружия –